«Справедливые слова, мадемуазель, совершенно справедливые. Как вас зовут? Мартен, Мартен, мсье Мартен, Мартен. Длинноватое имечко. Но не буду же я звать вас Тентеном». Тентен — герой популярного комикса, придуманного бельгийцем Жоржем Реми Эрже. 1907-1983. Однако следует помнить, что впервые комиксы про Тентена появились в 1929 году, то есть уже после описываемых событий, зато за 7 лет до выхода в свет романа. «Мне жаль, но имя я изменить не могу». «Да вы не обижайтесь. В именах с дефисом есть особый шик. Вы интересуетесь грамматикой, мадемуазель?» «Спрашиваешь. Может, пойдем поужинаем вместе?» Брабан предложил «брасри универсель». «Знатная мысль», — сказала малютка, — «закусок столько наберем». Брабан подозвал официанта и расплатился, как важная птица. «Вы сглупили. Оставили ему слишком большие чаевые. 30 су было достаточно. Хотел показать, как я рад встрече с вами. Странные у вас манеры». Она принялась напевать. «Ах, да чего же у богинь странные манеры? Прекрасная Елена. Красота, правда? Вам не нравится?» «Обожаю Оффенбаха», — сказал Брабан. Это была правда. Они вошли в ресторан. Им принесли закуски. «Вот это да», — сказала малютка. «Не жалею, что меня потревожили. Именно так мне все и описывали. Я-то думала, это в раке. Слушайте, вы бы хоть поинтересовались, как меня зовут?» Сарделька была сногсшибательная. Я не решался спросить. «Не прикидывайтесь робким мальчиком. Меня зовут Фаби. Это короче, чем Фабьена. Мой отец работает в типографии, так что он не дурак. Сами понимаете, ему столько приходится читать. Он вообще ничего, а вот мать — стерва. Не будем о ней. А еще у меня 2 сестры. Угадайте, как их зовут?» «Не могу». «Я так и знала. Старшую зовут Сюз, а вторую — Ниви. Сюз — это от Сюзанна, а Ниви — от Каролина». «Вот оно что». «Да». «Я вам голову не морочу. Слушайте, как же я натрескалась! Вы мне много вина не наливайте, а то в голову ударит. Я потом не понимаю, что делаю. Еще немного этих замечательных грибов? Нет, лучше передайте говяжьи губы. Они здесь что надо. Сюз, моя сестра, занятная, знает столько артистов, художников, студентов. Это не треп». Не так давно она постоянно разъезжала в автомобиле, в небольшом роскошном амелькаре. «Вот оно что!» «Можете сменить пластинку. Все время повторяйте «вот оно что». Меня это раздражает. Ладно, шут с ним. О чем я говорила? Ах да, моя сестра дружила с ребятами, у которых был амелькар, так что она с ними накаталась. Это были 2 студента. Хохмачи?» «С факультета права». «Откуда мне знать? Вам что, интересно?» «Одного из них звали Роэль, а другого — Вюльмар». «В чем дело? Что-то не так?» «Все в порядке, спасибо». Фаби посмотрел на него с жалостью. «А я вас испугала». «Почему испугали?» «Не прикидывайтесь. Этот амелькар вам знаком. Только что сами в нем сидели. Я его тут же узнала, и парня тоже. Вюльмар собственной персоной. Как же я развеселилась, когда заметила, что вы за мной идете. И решила, если этот старикан ко мне пристанет, расскажу ему такое, что его точно огорошит. Слушайте, вы, по крайней мере, не его отец?» «Нет, нет, не отец. Уф! А то я подумала, вдруг вляпалась. Может, вы его дядя?» «Нет, вовсе нет, он мой секретарь». «Ваш секретарь? Только не надо мне рассказывать. У него деньги из карманов вываливаются. Не будет он работать ради удовольствия. Сюз мне о нем порассказала. Он не из тех, кто работает». «И что же она вам рассказывала?» «Уж не думаете ли вы, что я ее выдам?» «Я возьму персик в мороженом. Обожаю». Вид у Брабана был не очень-то веселый. Несомненно, по причине дергающей боли. «В самом деле, гоночный автомобиль сразу бросается в глаза», — задумчиво произнес он. «Сразу бросается», — повторила Фаби. Она молча съела персик в мороженом. Брабан смотрел прямо перед собой. Она потеребила его за руку. «Да ладно! Не надо так убиваться. Пойдем в кино. Развеемся». «Он на самом деле ваш секретарь?» «Ну да. Чушь!» меня не проведешь. Впрочем, это вообще не мои дела. А ваша сестра по-прежнему встречается с упомянутым Роэлем? Он ее в результате бросил, сволочь».